Матерь Агни-йоги. О прошлом не будем тужить, даже если в нем были ошибки. Все поправимо, за исключением предательства и оскорбления иерархии. Каждая ошибка заключает в себе неправильно примененную энергию. При осознании допущенных ошибок эти энергии можно применить и использовать более разумно, тем самым исключая возможность повторения этих ошибок. Учитель даже ошибки обращает на пользу, устремляя энергии их на благо. Сущность сознательной трансмутации энергий своей низшей триады в высшее в том и состоит, чтобы безличную психическую энергию направлять в высшие центры для более высокого ее применения. Одна и та же безличная, то есть не добрая и не злая энергия, становится таковой, то есть злой или доброй, темной или светлой, в зависимости от того, как и куда она направлена, и какими окрашена или насыщена чувствами и эмоциями. Рубильник в руках человека, и направлять энергию в том или ином направлении может он волей своей.